играю в карты, пью вино, с людьми живу и лба не хмурю, ведь знаю, сердце все равно летит в излюбленную бурю. Лети, кораблик мой, лети, кренясь и не ища спасенья. Его и нет на том пути, куда уносит вдохновенье. Уж не вернуться нам назад, хотя в ненастье нашей ночи, быть может, с берега глядят одни нам ведомые очи. А нет, беды немного в том, забыты мы, и то неплохо, ведь мы и гибнем, и поем не для девического вздоха. Старым снам затерян сонник, все равно, сбылись или нет. Ночью сядь на подоконник, погляди на тусклый свет. Ничего, что так туманно, небеса и времена, угадай-ка постоянный вид из нашего окна. Вспомни все, что так недавно веселило сердце нам. Невский вдаль уходит плавно, небо клонится к домам, смотрит серый вековечный купол храма в купол звезд, и на нем шестиконечный нам сейчас незримый крест. Гляжу на грубые ремесла, но знаю твердо, мы в раю. Простой рыбак бросает весла и ржавый якорь на скамью. Потом с товарищем толкает ладью тяжелую с песков и против солнца уплывает далеко на вечерний лов. И там, куда смотреть нам больно, где плещут волны в небосклон, высокий парус трехугольный легко развертывает он. Тогда встает вдали далекой розово-перое крыло. Ты скажешь, ангел одинокой ступил на воды тяжело, и непоспешными стопами другие подошли к нему, шатая плавными крылами морскую дымчатую тьму. Клубятся облака густые, дозором ангелы встают. И кто поверит, что простые там сети и ладьи плывут? Вдруг из-за туч озолотило и столик, и холодный чай. Помедли зимнее светило, за черный лес не упадай, дай посиять в румяном блеске, прилежным поскрипеть пером. Живет в его проворном треске весь вздох о бытии моем, трепещущим колючим током с раздвоенного острия бежит, и на листе широком отображаюсь, нет, не я. Лишь угловатая кривая, минутный профиль тех высот, где, восходя и не спадая, мой дух страдает и живет. Трудолюбивою пчелой, звеня и рокоча, как лира, ты, мысль, повисла в зное мира над вечной розою, душой. Кривнивой чашечки ее с пытливой дрожью светотатца прильнула щупаться, всосаться таинственное бытие. Срываешься вниз головой в благоухающие бездны и вновь выходишь в мир надзвездный, запорошенная пыльцой, и в свой причудливый киоск летишь назад, полухмельная, отягощаясь, накопляя и людям мед, и Богу воск. Я родился в Москве, я дыма над польской кровлей не видал, и ладанки с землей родимой мне мой отец не завещал. России пасынок, а Польша, не знаю сам, кто Польша я. Но 8 томиков, не больше, и в них вся родина моя. Вам под ермоль поставить выю или жить в изгнании, в тоске, а я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке. Вам нужен прах отчизны грубой, а я, где б ни был, шепчут мне арабские святые губы о небывалой стороне. Жив Бог, умен, а не заумен, хожу среди своих стихов, как непоблажливый игумен среди смиренных чернецов. Пасу послушливое стадо я процветающим жезлом, ключи таинственного сада звенят на поясе моем. Я чающий и говорящий, заумно, может быть, поет лишь ангел Богу предстоящий, да Бога не узревший скот мычит заумно и ревет. А я не ангел осиянный, не лютый змий, не глупый бык. Люблю из рода в род мне данный мой человеческий язык, его суровую свободу, его извилистый закон. О, если б мой предсмертный стон облечь в отчетливую оду! Станция. Уж волосы седые на висках я прядью черной прикрываю, и замирает сердце, как в тисках от лишнего стакана чаю. Уж тяжелы мне долгие труды, и не таят очарования незнаний слишком пряные плоды. Ни женщин душное лобзанье. С холодностью взираю я теперь